Значит, мы говорили о том, что еще в лицее обозначились какие-то главные особенности пушкинского дарования. Он ученик своих предшественников, прежде всего, конечно, поэтов элегической школы. Вот, но ученик необычный. Во-первых, строго говоря, периода учебы у него нет. Вот обычно, что, в чем состоит учеба? Человек сначала пишет очень неуклюже, как-то несуразно, не владеет еще ни стихом, ни композицией, ни речью, ни словом, ну, ни одним из компонентов стихотворного текста. Но постепенно лучше, лучше, потом еще лучше, еще лучше, еще лучше. И, наконец, вот хорошо. У Пушкина этих ступенек почти нет. То есть он как-то мгновенно, просто вот как животное в каком-то смысле, ему показали, и оно моментально начинает подражать. И делает то же самое. Это во-первых. То есть моментально осваивает то, чему люди учатся долгие-долгие годы. Во-вторых, он делает действительно то же, что и его предшественники. Но он делает так, что они приходят в ужас. Потому что это в каком-то смысле лучше, чем делали они. Ничего своего пока нет. Все чужое. Но чужое он действительно как маленький Моцарт так исполняет, что это оказывается вариацией. Притом более совершенной, в каком-то смысле более совершенной. Почему и страшно, что же будет дальше? Ну и, наконец, третье отличие, третья особенность заключается в том, что он обладает способностью учиться, или вернее исполнять, такие, в общем-то, партии, которые, вообще-то говоря, несовместимы. Ну, допустим, писать в духе Карамзина и в духе Баркова одновременно. Или, скажем, в духе Жуковского или в духе Вольтера. Что тоже, в общем-то, трудно совместимо. Но это пока все по отдельности. Однако ясно, что возможности в нем заключены самые разные. И коль скоро это так, то значит наступит такой момент, когда он захочет эти возможности как-то объединить. То есть когда он захочет смешать различные стили, которые пока он виртуозно разрабатывает по отдельности. Но иногда это очень просто. Ну вот, скажем, «Веселый пир» стихотворение Лицейского. «Я люблю вечерний пир, где веселье председателя, свобода мой кумир, за столом законодатель, где до утра слово «пей» заглушает крики песен, где простоен круг гостей, а кружок бутылок тесен. Я люблю вечерний пир, где веселье председатель». А свобода мой кумир, это немножко напоминает Дениса Давыдова, это типа, что-то типа «Ради Бога трубку дай, ставь бутылки перед нами». А свобода мой кумир за столом законодатель. Вот эти высокая поэтическая лексика, свобода, законодатель, кумир, но за столом. Но за столом, где до утра слово «пей», совсем из другой оперы, заглушает крики песен. Песен, это имейте в виду, не то, что под гитару поет. Это, в общем, вернее, получается многозначно, потому что вообще-то песня – это высокое слово, которое замещает слово поэзия. Поэзия – это песни. Песни – это, значит, поэтические сочинения. Заглушает, где просторен круг гостей, а кружок бутылок тесен. Вот идет все время Давыдов, и вдруг в конце такой изящный росчерк, основанный на изящное противопоставление. Просторен круг гостей, а круг бутылок тесен. Просторен, тесен, гости, бутылки. Вот это так все изящно таким изящным прочерком заканчивает. Давыдов никогда таких вещей не делал. А вот тот, значит, делал, как он вдруг раз, ничего в сущности не меняя, сделал в каком-то смысле лучше. Во всяком случае, Давыдов так делать не делал, никогда не сумел, по-моему. Или вот, уединение. Блажен, кто в отдаленной сене, вдали взыскательных невежд, дни делят меж трудов и лени, воспоминаний и надежд, кому судьба друзей послала, кто скрыт по милости Творца от усыпителя глупца, от пробудителя нахала. Опять такое молниеносное эпиграмматическое блестящее завершение. Но посмотрите, здесь действительно как бы два стиля складываются, они просто распределяются по отдельным строчкам. Блажен, кто в отдаленной сене, не делит меж трудов и лени, воспоминаний и надежд, кто скрыт по милости Творца, это Карамзинин типичный, ну, взыскательных невежд, усыпителя глупца, пробудителя нахала. Это такой эпиграмматическо-сатирический стиль, опять же. Вот он берет вот это раз и в один флакон. И получилось, в общем, действительно, в одном флаконе два разных средства. Но эта задача несложная. Это действительно мальчишка шалит легко, непринужденно, виртуозно. Вот. А вот более сложное построение. Как соединить разнородные темы, разнородные традиции в области содержания. 20-е годы это уже такая широкая тенденция. Даже Рылеев, в общем-то, понимавший, что он поэт небольшого, так сказать, калибра, небольшого дарования, пытался это сделать. Но помните, как у него это получалось? Действительно, получалось такое механическое сцепление, даже не сцепление, а механическое совмещение трех разных жанровых форм. Сначала мадригал, потом станцы, а потом что-то такое политическое стихотворение одического типа. И это на грани комизма, потому что действительно механично и оттого несколько смешно. Пушкин решает гораздо более сложную задачу, но решает ее так, что она оказывается решенной органично. Получается органическое единство. Это знаменитое стихотворение «Деревня». Вот сейчас выберем две его части, которые соотносятся между собой по принципу контраста. А где твой? Люблю сей темный сад, с его прохладой и цветами, сей луг, уставленный душистыми скирдами, где светлые ручьи в кустарниках шумят. Везде передо мной подвижные картины, здесь вижу двух озер, лазурные равнины. Ну, тот, кто бывал в Михайловском, сейчас узнает этот пейзаж. Двух озер, лазурные равнины, где парус рыбаря белеет иногда, за ним ряд холмов и нивы полосаты. Дали рассыпанные хаты, деревня на том берегу, вот на холмах действительно, на влажных берегах бродящие стада, а вины дымные и мельницы крылаты, везде следы довольства и труда. Но мысль ужасная здесь душу омрачает. Почти было бы комично, если бы это одно дал сразу после другого. Здесь душу омрачает среди цветущих нив и гор, вдруг человечество печально замечает, везде невежество, убийственный позор, не видя слез, не внемля стона, на пагубу людей избранная судьбой, здесь барство дикое, без чувства, без закона, присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца, склонясь на чуждый плуг, покорство печан, весь рабство тощее влачится по браздам неумолимого владельца. Рабство тощее — это где следы довольства и труда, везде. Там, оказывается, рабство тощее влачится по браздам неумолимого владельца. Здесь тягостный ярем до гроба все влекут, надежды склонности в душе питать не смея. Здесь девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея. Опора милая стареющих отцов, молодые сыновья, товарищи трудов, из хижины родной идут с собой умножить дворовые толпы измученных рабов. Вообще, где он? На каком мы свете? Сначала мы в раю. Темный сад с его прохладой цветами, лук, уставленный душистыми скирдами.